Когда царевич продрал глаза и, осторожно осматриваясь, вышел из избушки, ее ножки были покорно поджаты. Проворные руки уже ловко укладывали их багаж в огромные корыта, а ближайшая пара голов начальственно на них покрикивала. При появлении Иванушки одна из рук приветственно ему помахала, а первая слева голова оповестила. «Ярославна с брательником, на кухне вас завтракать ждуть. Они велели вам умыться и тудыть подходить». И занялась дальше отдача распоряжений, перекидываясь с первой головой справа грубоватыми шутками. «Понял». Не сводя на всякий случай с голов взгляда, подтвердил царевич и бочком двинулся к умывальнику. Но тут же обо что-то споткнулся и вытянулся на траве во весь рост. Падая, он успел заметить, как под избушку быстро втянулось нечто желтое, морщинистое и бревноподобное. Подножка. Отряхиваясь и бормоча что-то не совсем лестное о курицыных детях, царевич, не оборачиваясь более, поспешил на кухню и не мог видеть реакцию ярославниных слуг. Да, может, оно и к лучшему. Когда завтраком было покончено, грузопассажирская эскадрилья Ярославны в полной готовности к отлету была построена на дворе перед избушкой. На правом фланге горделиво красовалась добротная вместительная ступа с прислоненным лохматым помелом. Далее следовали два внушительного вида бочонка, распространявшие вокруг себя неповторимый запах свежестроганного дерева. И, наконец, два корыта большой грузоподъемности с накрепко принайтованным имуществом Ивана замыкали построение. Иван остановился и вопросительно взглянул на Ярославу. «Твоя бочка вторая от ступы», — неправильно истолковав его заминку, подсказала та. «Нет, я просто хотел. Ну да, конечно. Нет, то есть я хотел спросить, это что, все полетит? В смысле, я знаю, что бабки-ёшки, то есть ведьмы, я хотел сказать, извините, летают на помеле или в ступах. Про это я читал. И в «Приключениях лукоморских витязей» на странице 507, когда Елисей...» Перехватив выразительный взгляд Серого, Иван осёкся и быстро закончил. «Но корыто!» «А что тебя смущает?» — поинтересовалась Ярослава. «Заклинание полета всегда одно, хоть для ступы, хоть для бочки, хоть для стакана. Если вылетает группа, ведомая одним человеком, оно слегка изменяется, вот и все. А что касается нашего обоза...» И она кивнула на выставку домашней утвари на дворе. «Так у тебя во дворце ведь тоже наверняка есть и скакун, и находец, и ломовой коняга, и кляча водовозная. И все они хороши для своих целей. Кстати...» Вспомнив о чем-то, она выудила из кармана кулек из промасленного пергамента и подала его Ивану. «Вот, держи, не теряй». «Это еще зачем?» — искренне не понял тот. «Взлети, может, поймешь», — ухмыльнулся Серый. «А не поймешь — твое счастье». «Ты не смущай юношу», — вмешалась ведьма. «Это если нехорошо тебе будет. На лету до меня ведь не докричишься. Остановки только на обед и ужин со сном, так что не стесняйся. Ты в первый раз летишь, и ничего постыдного здесь нет. В воздухе ведь всякое бывает. Вон, по земле ездишь, и то порой приключений не оберешься, а тут...» Иван явно стал на оттенок бледнее. «Не боись, царевич!» — сверкнув белозубой улыбкой, дружелюбно хлопнул Ивана по плечу Серый. Иванушка взвился, как ужаленный. «Так Серый считает, что он испугался?» «Да как он может? Я, царевич, лукоморский витязь, чудо-богатырь, испугался?» «Ну, подумаешь, чуть-чуть. Ну, даже если не чуть-чуть, если честно-то. Ну и что? Неужели это так заметно? Совсем не обязательно было об этом говорить вслух». А Серый уже деловито проверил ремни, которыми были привязаны вещи, и ловко запрыгнул в один из бочонков. Царевич демонстративно распрямил плечи, выпятил грудь, выставил подбородок вперед и сделал то же самое. С пятого захода ему удалось добиться того, что бочка при этом не падала. С шестнадцатого, чтобы бочка не падала при попытке перевернуться с головы на ноги. Красный как рак от смущения и злости, потный и растрепанный, мысленно проклиная самыми страшными известными ему словами «гнусные, мерзкие, отвратительные», все бочки, Ярославну, Серого, Жар-птицу, прадеда, которого пришла в голову идиотская мысль посадить в дворцовом саду эту дурацкую яблоню с золотыми яблоками, а также себя самого, Иван высунулся из бочки, чтобы глотнуть немного свежего воздуха, и украдкой скосил глаза на Ярославну и волка. Удивительно, но они, казалось, так были увлечены разговором друг с другом, что даже не обращали ни малейшего внимания на его экзерсисы. Даже слишком увлечены. И в глубине сконфуженной души царевича, готовой к яростному отпору при тени малейшей насмешки, шевельнулась робкая признательность. И вместо наглой, глупой, вызывающей фразы, зародившейся в его голове во время позорного кувыркания, как возможный ответ на вероятную издевку, у него вырвалось нерешительное. «Ну, я готов».